зато видел совершенно отчетливо, что привычная жизнь уже никогда не станет такой, как прежде. Римский мир, казавшийся незыблемым, словно горы Тавра, рассыпался на мелкие осколки прямо на его глазах. И эти осколки глубоко ранили его сердце, ведь его воспитали, чтобы служить этому миру. Он жил ради этого. Он, как и любой императорский евнух, не мыслил себя вне этого. Ведь римский мир был смыслом всей его жизни, его высоким служением, а сам доместик Стефан считал себя его неотъемлемой частью. Кем он станет, если привычный порядок дел рухнет? Этого доместик не знал. Скорее всего, он станет просто никем. Бой длился до темноты и снова ни к чему не привел, кроме новых тысяч погибших, которые усеяли поле боя. Страшное зрелище представляют собой людские тела, когда по ним в очередной раз пронесся тысячный отряд конницы. Сколько раненых остаются после такого в живых? Да почти что никого. Железные копыта строевых коней превращают тело человека в кровавое месиво, не давая ни малейшего шанса спастись. И вновь люди, бившиеся целый день, копали ямы и раздирали свои шатры на саваны, чтобы достойно похоронить новых мучеников, ушедших прямиком в рай. Спасительная темнота подарила покой лагерю, где был слышен лишь непрерывный гул, состоявший из тысяч стонов и тысяч молитв. До следующей битвы оставалась одна ночь. Примечание. Абу Суфьян из мекканского Бану Омейя, самый страшный и самый последовательный враг пророка Мухаммеда, который позже стал его соратником. Сын Абу Суфьяна, Муавия, стал пятым халифом и основал династию Омейядов, приведшую арабский халифат к высшему пику своего развития. Согласно арабским источникам, Хинд в момент отступления прочитала возвышенные стихи, которые вдохновили ее мужа на подвиги. Но автор позволил себе усомниться в этом и слегка реконструировать диалог, придав ему хоть какое-то правдоподобие.